Глава 13. Ярмарка. Эрвин. Идея Кира съездить к моим родителям показалась мне довольно интересной. После встречи с драконом, который слишком остро реагировал на Мари, нужно было на время спрятаться. К тому же ярмарка и день выбора не за горами. Я пока не знаю, что произойдет в этот момент, но что-то мне подсказывает, что многое изменится. И я надеюсь, что в лучшую сторону. «Эрвин, дорогой!» Когда мы остались одни, матушка обняла меня, а потом уступила место отцу. «Мы так рады, что ты наконец-то решил нас проведать». «Я и сам рад. К сожалению, год выдался очень трудным, поэтому не мог навещать вас чаще». «Ничего страшного», — отмахнулась она. «Я знаю, что ты нас любишь. И еще, что это за девушка с тобой?» «Мари, моя помощница и ученица». «А мне показалось, что у вас что-то большее». Мамуля смотрела так хитро, что мне не удалось не улыбнуться. «Все может быть. Ты ведь знаешь, что завтрашний день прояснит очень многое. Поэтому пока не будем загадывать». «Как скажешь, дорогой». В голосе мамы чувствовалась радость. «Думаю, Мари — прекрасная девушка». Я лишь кивнул, соглашаясь с услышанным. Я и сам не мог дождаться завтрашнего утра. Очень надеялся, что в этот раз татуировка появится. Ведь все эти годы моя рука оставалась чистой, что безумно расстраивало родителей. Они надеялись, что я смогу найти свою истинную пару и обрести счастье, как они сами когда-то. Пожелав родителям доброй ночи, отправился к себе. «Завтра повеселимся!» Чуть погодя, залетел в комнату Кир. «Я так давно не был на ярмарке, и поэтому хочу оторваться по полной. Кстати, как думаешь, в этот раз все получится?» Намекнул он на татуировку. «Без понятия», — пожал я плечами. «Ты ведь знаешь, что я не особо верю во все это». «Но встретить истинную все же мечтаешь?» «А кто не мечтает? Ты ведь и сам этого хочешь». «Хочу», — согласился оборотень. «Но не так рано. Не нагулялся». «Просто ты еще не встретил ту, ради которой готов пойти на уступки». Кир поморщился, но промолчал. Вместо этого мы немного выпили и, попрощавшись, разошлись. А утром, первым делом, я подошел к зеркалу. Татуировка была на месте, заставив мое сердце биться чаще. Значит, я не ошибся. Осталось только убедиться, что у моей истинной она совпадает. Марина. Утро. Именно его я ждала с трепетом и страхом. И последнее преследовало меня намного сильнее. Я не знала, что принесет грядущий день, и опасалась. Нет, мне совершенно не хотелось стать той, что предназначена дракону. Интересно, а если я вдруг все же стану его женой, то смогу отомстить за все? Или он неприкосновенен в любом случае? С трудом открыв глаза, сползла с кровати и подошла к зеркалу. Отражение в нем заставило меня вздрогнуть. Вся правая рука была испещрена узорами. И если от плеча до локтя из ветвей лозы формировался рисунок, напоминающий летящего дракона, то от локтя и практически до запястья я отчетливо различила череп. Причем на самой его макушке расцветала черная роза. Какого? И что это должно значить? Двое суженых? Так, ну, с драконом и так понятно. Тут у меня выбор невелик. А второй? Некромант? Эрвин? Но как? Не понимаю. С одной стороны, при мысли о некроманте на душе становилось тепло. Эрвин с самого начала относился ко мне с почтением и помогал по мере сил. От этого моя привязанность и благодарность только росла. Возможно, именно это и сформировало у меня симпатию в отношении некроманта. Но вот любовь... Нет, я не уверена, что влюблена в него. К тому же, вдруг это не Эрвин? Ведь тогда у нас должен быть одинаковый рисунок. Но почему-то бежать и проверять не особо хотелось. Немного подумав, я решила надеть свой любимый костюм, юбку-брюки, блузку с длинным рукавом, чтобы скрыть рисунок, и удобные ботинки для прогулки. Не знаю, как остальные, но мне почему-то не хотелось никому показывать то, что расцвело у меня на руке. Для жителей этого мира такая временная татуировка — обыденность. А мне страшно. Страшно узнать имя того, кто может сделать меня счастливой. Да, звучит по-детски и наивно, но у каждого из нас свои страхи. Собрав волосы в хвост, убедилась, что выгляжу хорошо, татуировка не видна, и отважилась выйти к завтраку. Народу в столовой было не так много, и у всех имелась одна особенность — оголенные руки. Девушки щеголяли в открытых платьях, давая всем насладиться рисунком на теле. Парни выбрали рубашки с очень коротким рукавом. И все старательно рассматривали татуировки, выискивая свою пару. Конечно, вероятность, что она находится тут, мала, но никто не отчаивался. Еще я отметила, что у большинства всего один определенный рисунок — птица, бабочка, кинжал. И только у троих имелось несколько обозначений. Похоже, те, у кого было два рисунка, могли рассчитывать на больший выбор. Мое появление в закрытой одежде вызвало у некоторых улыбку. Но в основном девушки смотрели на меня как на сумасшедшую, которая не хочет обрести личное счастье. «Мари, доброе утро! Замечательно выглядишь!» Поздоровалась со мной мама Эрвина и похлопала ладонью по соседнему стулу, предлагая сесть. «Ты решила скрыть рисунок? Или он не проявился?» «Первое. Мне не хотелось ей врать». «Что ж, думаю, у тебя на это есть свои причины». Леди Кроули отнеслась к моим словам с пониманием. «Я сама 2 года прятала от всех руки. Не хотела, чтобы кто-то сверху указывал мне, с кем я должна быть. Потом мы встретились с отцом Эрвина, полюбили друг друга, и в этот самый праздник у нас на руках отразились одинаковые линии. Так что от судьбы, похоже, мне убежать не удалось. Но я не особо жалуюсь». Ответить я не успела, так как в столовую вошли Эрвин и Кир. И если руки оборотня были обнажены, показывая узор в виде волка, задранный вверх пастью, то некромант был в черной рубашке с длинным рукавом. Не знаю, почему, но это вызвало у меня легкую улыбку. А вот в глазах его матушки загорелся огонек любопытства, и губы расплылись в улыбке, заставившей Эрвина вздрогнуть. Несколько девушек разочарованно вздохнули, поняв, что не увидят рисунок Эрвина, а некоторые стали присматриваться к Киру. Но, насколько я успела заметить, ни у кого знаки с ним не совпали. И, похоже, волк этому был рад, так как улыбался уж слишком задористо. Сразу после завтрака, дождавшись, пока все соберутся, мы большой компанией отправились в сторону деревни и ярмарки. Я видела, что Эрвин хочет спросить меня про узоры, но словно чего-то опасается. Пару раз он пытался заговорить об этом, но потом переводил тему. Странно. Мне всегда казалось, что некромант ничего не боится. Но, возможно, я ошибалась. И чувствую, этот день обещает быть весьма интересным. Чем ближе мы подходили к деревне, тем громче слышались голоса людей, смех и музыка. Народ вовсю веселился, артисты и продавцы зазывали к себе, но как тут устоять? Торговые ряды так и пестрели всевозможными товарами, от которых у меня разбегались глаза. Внутреннее чувство прекрасного жаждало скупить все. Но я мысленно дала себе подзатыльник. Не стоит тратить деньги на то, о чем потом пожалею. У меня не так много средств, и покупать безделушки попросту глупо. Правда, мне никто не запрещал просто смотреть на прилавки. Большинство девушек разбежались по лавкам, высматривая себе подарки. Но меж тем, не забывая посматривать на тех, кто был рядом, и сравнивать татуировки. Лично меня привлек лоток с украшениями. Многие из них были сделаны из серебра и выглядели очень красиво. В самом углу лежали серьги в виде бабочек с расправленными крыльями, отделанные драгоценными камнями. Спрашивать стоимость не стала, покупать ведь не собиралась. А еще внимание привлек обычный браслет, покрытые какими-то замысловатыми узорами, переплетающимися между собой. На мгновение мне показалось, что это защитный артефакт. Но полностью я не была уверена, а спрашивать почему-то постеснялась. Чтобы не искушать себя, повернула к лоткам с угощениями, и практически сразу же взгляд упал на печеные яблоки в карамели. Вкусно! К сожалению, долго насладиться лакомством мне не дали. Кир едва ли не подпрыгивал, ему не терпелось поучаствовать в уличных забавах. Пришлось идти в сторону шатров, где расположились и выступали актеры, а также были установлены всевозможные аттракционы. Меня сильно впечатлил трехметровый столб, вкопанный в землю. На его вершине была закреплена пузатая бутылка из темного стекла. И, по словам зазывалы, там находился крепленный алкоголь, изготовленный самими гномами. Чтобы его получить, нужно всего лишь забраться наверх и достать. Только кто сказал, что это будет просто? Столб смазали маслом, отчего тот блестел на солнце, но желающих получить драгоценную награду оказалось очень много. Мужчины раздевались, играя мышцами, если таковые имелись, а потом пытались залезть. Кстати, не возбранялось пользоваться какими-нибудь инструментами. В пределах разумного, конечно. Один парнишка использовал что-то наподобие наших когтей, с помощью которых электрики лазят на столбы, но даже те не помогали. Похоже, сам столб был каким-то зачарованным. Нет, паре счастливчиков удалось добраться до середины, но потом они с грохотом полетели вниз. Последнее особенно радовало зевак, столпившихся вокруг и наблюдающих за бесплатным представлением. Да что говорить, мне и самой было весело. Наверное, нельзя смеяться, когда люди с грохотом летят вниз, а потом с трудом встают и отходят, уступая место другим смельчакам. Но сдержать улыбку было сложно. Естественно, наш волк не мог не поучаствовать в общем представлении. Он демонстративно снял рубашку, обнажив торс и заставив девушек едва ли не слюни пускать. Да, отрицать то, что волк хорошо сложен, было бы глупо. Но в то же время не могу сказать, что я была прямо в восторге от этого хама. Впрочем, мое мнение может быть весьма предвзято. Между тем Кир подошел к столбу, окинул взглядом препятствие, а потом выпустил когти и стал карабкаться вверх. Пару раз он едва не срывался вниз, но каким-то чудом удерживался, вынуждая соперников скрипеть зубами. Да, каких-то 5 минут усилий и бутылка в руках оборотня. Правда, сам он при этом был весь в масле и выглядел не очень. «Эрвин!» — произнес Кир, подходя к некроманту. «Поможешь?» Он развел руки в стороны, намекая на свой внешний вид. «Думаешь, стоит?» — усмехнулся Эрвин, но все же щелкнул пальцами, и волк снова стал чистым и опрятным. Вот что значит бытовая магия. «Благодарю. Вечером разопьем». Похоже, Кир был рад тому, что выиграл. Некромант кивнул и повел нас дальше. Чуть в стороне шло еще одно соревнование — стрельба из рогатки. И вот тут я решила поучаствовать. Ведь у многих на Земле детство проходило во дворах, где рогатка была довольно распространенным предметом. Для меня уж точно. Правда, я давно ею не пользовалась, так что не факт, что смогу победить. Но это не помешает мне просто развлечься. «Ты куда?» — удивился Эрвин, когда я направилась к линии стрельбы. «Поиграть хочу». «Ты?» Послышался позади недоуменный голос Кира, давая мне еще один повод, чтобы выиграть. В противном случае волк точно не упустит возможность припомнить мне мое поражение и поиздеваться. Задача была довольно простой. Стоя на линии, сбить 3 банки. При этом давалось 5 небольших камешков. Победитель получал леденец. «Я могу попробовать?» Поинтересовалась у судьи, который наблюдал за результатом и выдавал сладость тому, кто успешно проходил испытание. «Конечно. Возраст значения не имеет». Мне выдали рогатку и набор камней. Правда, пришлось еще постоять в очереди, так как желающих испытать свою меткость собралось немало. В основном дети и подростки, но пару раз встречались и взрослые. Только почему-то одни мужчины. Когда настал мой черед, стало немного неуютно, ведь практически все зрители тут же обратили взоры на меня. И многих изумило то, что на линии стоит девушка. Мысленно махнув рукой, взяла 1-й камень, натянула резинку на рогатки, прицелилась и отпустила. Мимо. Черт. Кто-то усмехнулся, кто-то отвернулся и поспешил по своим делам, а я взяла 2-й камень. Секунда, натяжение, и банка сбита. Осталось 2. В следующий раз мне тоже повезло. Осталась 1. И вот тут удача повернулась ко мне не тем местом. Я промазала. Что ж, 1 камень, 1 банка. На секунду закрыла глаза, выровняла дыхание и выстрелила. Камень прошел по касательной, лишь слегка задев мишень. Я уже хотела разочарованно вздохнуть, но тут банка покачнулась и упала. «Что ж, вот ваш приз!» Мне протянули леденец на палочке в виде волка. «Спасибо!» — поблагодарила я и отошла в сторонку, чтобы дать возможность другим попробовать свои силы. Кстати, краем глаза успела заметить, что сейчас в очереди стояло несколько девушек. «Ты молодец!» — похвалил некромант. «Где научилась так стрелять?» «Во дворе, когда еще ребенком была». Повертев леденец в руках, лизнула. «М-м, вкусно!» «Куда теперь?» «Может, посмотрим на рукопашные бои?» — предложил волк, глядя на меня и на леденец, который я старательно грызла. — Хочешь поучаствовать? — Нет, не вижу смысла, — отмахнулся Кир. — Эрвин, а может, ты попытаешь счастье? — Воздержусь. — Мари, через несколько дней мне нужно будет уехать. Обратился ко мне некромант. — Куда? — У меня назначен курс лекций в Академии магии. И думаю, ты можешь отправиться со мной. С тобой? Такого поворота я не ожидала. Да. Поможешь на практических занятиях, а также посетишь 2-3 лекций. Сейчас в Академии проходят открытые лекции по некоторым предметам. И, может, присутствует любой желающий. Звучит интересно. На самом деле предложение действительно было довольно любопытным. Побывать в Академии магии... Ну как тут отказаться? Да и лекции по магии мне точно не повредят. А ты тоже будешь проводить открытые лекции? Не всегда. Основная моя задача — обучить боевых магов различным видам нечисти и тому, как ее обезоружить. Но будет и 2 открытых лекций. А для чего это делается? Есть маги, у которых дар имеет несколько направлений. Охотно рассказывал Эрвин, пока мы шли в сторону боев. И такие занятия помогают им понять, к чему лежит душа. Через 2,5 года начнутся вступительные экзамены, и тогда они смогут подать документы туда, куда действительно хотят. Бывали случаи, когда будущие боевые маги меняли направление. В основном девушки. Так что такие лекции очень полезны. «Мария! А почему ты не показываешь свой рисунок?» — вдруг спросил оборотень, заставив меня споткнуться буквально на ровном месте. «Не хочу. И вообще, тебе-то какое дело?» «Переживаю. Вдруг у нас совпадет. Боюсь такого счастья, я просто не вынесу», — хмыкнул Кир. «Поверь, я бы сама не обрадовалась такому раскладу», — заверила его. «И не переживай, рисунки у нас разные». «И какой же у тебя?» «Кир, оставь Мари в покое», — встал на мою защиту Эрвин. «Если она не хочет показывать, это ее личное дело». «Ну-ну». Волк явно был разочарован. «А ты сам-то? В том году метки не было, а сейчас?» «Нарываешься». Голос некроманта прозвучал тихо, но как-то угрожающе. «Скучный вы!» — отмахнулся Кир и поспешил вперед туда, где собралась довольно большая компания. Народ кричал, подбадривая кого-то, и мне почему-то перехотелось туда идти. Я никогда не любила всякие сборища, они вызывали у меня страх. Мало ли что взбредет в голову этим людям. Некромант словно почувствовал, что я замедляюсь, обернулся и протянул руку. Я вложила в нее свою, и мы молча пошли дальше. Естественно, Киру не терпелось оказаться как можно ближе к ограждению, и он расталкивал всех локтями, прорываясь вперед. Эрвин следовал за ним и тянул меня. Когда мы приблизились к ограде, некромант встал за моей спиной, тем самым прикрыв от остальных, а оборотень примостился слева. Перед нами была арена. В центре на возведенном помосте боролись двое. Как мне объяснил Эрвин, чтобы выиграть, надо выкинуть соперника за пределы очерченной зоны. И не скажу, что это так легко, как кажется на первый взгляд. Все участники раздевались по пояс, обмазывались каким-то составом, отчего начинали блестеть на солнце, и только потом сходились в схватке. Мне такое зрелище не нравилось. Зато мужчины болели, кричали и подбадривали тех, кто все же решался выйти на ринг. У меня пару раз едва уши не заложило от криков. Хотелось развернуться и уйти. Но парни с таким интересом смотрели представление, что я решила подождать. Все же идти обратно сквозь всю эту толпу — то еще удовольствие. «Тебе не нравится?» Некромант словно понял мое настроение. «Не очень». «Давай я тебя выведу», — предложил он и взял за руку. «Ты только домой без нас не уходи, и если что, зови, я услышу». «Хорошо». Некромант вернулся к Киру, а я решила прогуляться по рядам. На одном из прилавков стояли лотки с клубникой. Не удержалась и купила один. Правда, тут клубника была фиолетового цвета и с небольшой кислинкой. А в остальном очень похожа на нашу. Вкус необычный, но мне понравился. Так что я съела все ягоды с большим удовольствием. А потом мое внимание привлек темный шатер, вокруг которого собралось много девушек. Все они стояли в очереди и ждали. «А что тут находится?» — поинтересовалась у самой крайней пары подружек. «Это шатер с гадалкой». «Вы последние?» «Да». Я встала за ними. «Шатер с гадалкой. А это занятно. Я раньше никогда не бывала у таких личностей, но мне было любопытно, на что же они способны. Да еще и в магическом мире. Так что, пожалуй, схожу». К тому же, пока стояла в очереди, успела несколько раз услышать, что эта гадалка еще ни разу не ошиблась в своих предсказаниях. И попасть к ней — большое счастье. Ибо принимает она только на таких вот ярмарках. А они проходят не так уж и часто. Ждать пришлось не менее получаса. Некоторые девушки выходили из шатра довольные, кто-то плакал или пытался сдержать слезы. Похоже, гадалка не щадила никого и говорила то, что видела. От этого стало немного не по себе. Я не очень-то хотела слышать плохие новости, мне и так их хватало. Но, возможно, все будет не так уж и плохо. Когда очередь дошла до меня, то я буквально на секунду замерла. а потом все же отодвинула полог и прошла внутрь шатра. Тут царила полутьма, разбавляемая огнем от свечей, стоявших на столе и подставках по кругу. В самом центре на пестром ковре сидела гадалка. На вид ей было лет 50, а по факту могло быть и раза в два больше. Волосы убраны под цветастый платок, черная блузка с длинным рукавом, на шее множество бус самых разных форм и размеров. Лицо спокойное, темные глаза смотрят пристально. Повсюду лежали ковры, стояло несколько сундуков. Еще я заметила мальчика лет 7 в дальнем углу. Он сидел с закрытыми глазами и словно спал. Может, это ее помощник? «Проходи», — произнесла гадалка тихим, но при этом хрипловатым голосом. «Садись». Она указала на подушку, лежавшую напротив ее стола. Я села и посмотрела на то, что раскинулось передо мной. На небольшом столике лежали какие-то камни с надписями и колода карт, стояли несколько кофейных чашек и кувшин с водой. «Итак, что же ты хочешь узнать?» — спросила гадалка, пока я оглядывалась. «Хотелось бы узнать о своем будущем». «Тогда вытяни из колоды 5 карт». Мне указали на стопку. «И положи перед собой, не переворачивая картинкой вверх». Я сделала, как она велела, и достала карты из разных мест колоды, чтобы наверняка. Не знаю, поверю ли я тому, что она скажет, но хотя бы послушаю. Тем временем гадалка сама перевернула все 5 карт и стала разглядывать их. Признаюсь честно, для меня картинки, изображенные на них, ни о чем не говорили. «Что ж, твоя жизнь довольно непроста», — проговорила женщина. «Ты прошла много испытаний и словно переродилась. Твой жизненный путь раздвоен. Ты стоишь на перепутье. Но только одна дорога принесет тебе счастье. Та, что проникнута тьмой. Свет же в конечном итоге может тебя погубить. Ты сильна духом, но иногда даже ему требуется защита. Ты пытаешься быть самостоятельной, не смотришь вокруг и не веришь в счастье. Зря. В твоей судьбе оно будет, если выберешь правильный путь». «И как мне узнать, какой правильный?» «Следуй за своим сердцем. Большего я сказать не могу. Мои предсказания не всегда бывают четкими, но в то же время я не имею права рассказывать тебе все так, чтобы было понятно. Ведь это вмешательство в судьбу, а ее каждый выбирает сам». «Получается, я либо умру, либо буду счастлива?» «Я не говорила про смерть. Погубить можно по-разному. Несчастье — это тоже своего рода погибель. Не стоит понимать мои слова буквально». «Спасибо», — поблагодарила я и стала подниматься. Гадалка кивнула, убирая карты, и, похоже, ей больше нечего было сказать. Впрочем, оказавшись за пределами шатра и уступив место другой девушке, я смогла обдумать те слова, которые услышала. И, если честно, то особо ничего не понятно. 2 пути. Может, это мои рисунки на руке? Но тогда при чем тут свет и тьма? И почему, выбрав свет, я стану несчастной? Нет, кое-какие догадки у меня имелись. Но все же их надо как-то проверить. А может, я все же зря вообще гадала? Никакой конкретики, еще и настроение испортилось. «Вот ты где!» — послышался слева голос Эрвина, заставив меня вздрогнуть. «А мы тебя ищем». «Как бои прошли?» «Отлично! Зря ты ушла! Там такое было!» Влез Кир и стал рассказывать о своих впечатлениях. причем в таких подробностях, что даже страшно стало. «Думаю, можно возвращаться домой», — предложил некромант. Вечер уже потихоньку вступал в свои права, так что действительно стоило пойти обратно. Некоторые лавочки сворачивали торговлю, кто-то готовился к концерту, который должен был состояться через час. Но мне на него не хотелось. За целый день на ярмарке я порядком устала, и сейчас мечтала просто лечь и уснуть. И всю дорогу до дома оборотень только и делал, что восхвалял бои. При этом я заметила, что Кир был расстроен тем, что не смог сам принять в них участие. Соперника достойного не нашлось. Сразиться с оборотнем не каждый согласится.